Глава 28. Отшельник означает предательство. Как получается, что близкий человек, которого ты хорошо знаешь на протяжении многих лет, вдруг способен предать тебя? Правду говорил мой дед, не имей друзей, не обзаведешься и врагами. Александр Державин, юноша, в благоразумии которого я никогда не сомневался, как он мог так поступить? Предать доверие красавице Марго, отправив соперника на верную смерть в Зерцалию. Маргарита в ответ предала его и чуть не сделала нечто поистине ужасное. Если бы я не подоспел вовремя в ту роковую ночь, кто знает, чем бы все закончилось. Хорошо, что ее дочь Катерина еще совсем кроха и никогда не вспомнит этот страшный эпизод из своей жизни. И чем все обернулось? Марго сбежала, а Александр позже последовал за ней. Теперь я считаю, что он предал и меня. Обещал никогда больше не проходить на ту сторону. Обещал забыть о Зерцале и не пытаться узнать что-либо об этом ужасном месте. А что в итоге? Погубил ни в чем не повинного человека и разрушил свою семью. Его нет с нами уже несколько лет. Надеюсь, что смерть моего юного друга была легкой. В том, что он погиб, я даже не сомневаюсь, иначе он давно бы вернулся. Теперь старуха Державина винит во всем только меня и не желает меня видеть. Александр, Александр, ты предал всех нас. Я обращаюсь к тому, кто сейчас читает эти строки. Уверен ли ты в своих друзьях? Будь осторожен. Любой из них может оказаться не тем, за кого себя выдает. Ты доверяешь им, делишься самым сокровенным, но кто-то из них обязательно держит нож за пазухой и только и ждет, когда ты повернешься к нему спиной. Из дневника князя Казимира Поплавского. Николая Назарова хоронили в ясный солнечный день. По небу быстро проплывали белые облака. Над старым тихим кладбищем весело носились стрижи, которым вовсе не было дела до человеческих страстей и переживаний. Игорь и Наташа оделись в черное, чтобы проститься с человеком, которого даже не помнили. На церемонию пришли все их одноклассники, Аглая и Екатерина Державина, с ними были и Прохор с Матвеем. Мать, едва державшаяся на ногах, стояла, покачиваясь у свежеотрытой могилы, и принимала соболезнования. Наташе было неприятно даже смотреть в ее сторону. Эти ее слезы, глубокая скорбь, горе — все выглядело не по-настоящему. Актриса из матери никудышная. В кои-то веки она оказалась в центре всеобщего внимания и упивалась этим. О найденном теле писали во всех газетах. Уже несколько журналистов договорились с матерью об интервью. Она, наверное, сейчас ощущала себя настоящей звездой. Горько рыдала и вытирала глаза большим черным платком, а сама только и ждала, когда все закончится, чтобы отправиться к своим приятелям-собутыльникам. После окончания церемонии люди начали медленно расходиться. Наташа долго еще стояла у могильного камня с именем отца и думала о своей несчастной судьбе. Но почему одним достается все, а другим ничего? Девочка злобно взглянула на Катерину, которая как раз выходила из ворот кладбища. Перед ней шли Аглая и Прохор, а саму Катерину держал за руку Матвей. Он отлично смотрелся в черных брюках и водолазке, обтягивающей стройную мускулистую фигуру. Катерина улыбалась ему и выглядела очень счастливой, будто и не на похороны пришла. Наташу даже передернула. Надо же! Вместе они пережили такую страшную ночь и остались в живых. Но именно тогда она возненавидела ее всей душой. Отец Катерины был виноват в смерти ее отца. Она живет в огромном доме, окруженная людьми, которые ее любят. А Наташа ютится в маленькой двухкомнатной квартирке с братом и матерью-алкоголичкой. В Катерину влюблен Матвей, самый красивый парень из всех, что когда-либо встречались с Наташей. Да еще и Игорь, похоже, тоже влюбился в нее по уши. А у Наташи никогда никого не было, с кем можно было бы вот так идти и держаться за руки. Игорь и сейчас не сводит глаз с ненавистной Державиной. И что он в ней нашел? А что в ней нашел красавец Матвей? Но почему Катерине везет, а Наташа так несчастна? — Поедешь с матерью на поминки? — прервал ее раздумье Игорь. — Чтобы весь вечер смотреть на ее собутыльников? — Нет уж. Я придумаю себе более интересное времяпрепровождение, — с горечью сказала Наташа. — Я тоже не собираюсь, — признался брат. — Хорошо, что ей сейчас не до нас. Можно потихоньку удрать. — А ты долго еще здесь пробудешь? — Да нет, немного. Ты иди, если хочешь. Игорь тут же поспешил к выходу. Естественно. Сейчас подбежит к Державиной и начнет говорить всякие глупости, не понимая того, что он ей не интересен. Так и вышло. Игорь поздоровался с Матвеем и Катериной. Затем все трое направились к припаркованной за оградой машине. Мать тоже куда-то исчезла. Наверное, уже отмечается своими дружками. Вскоре Наташа осталась на кладбище одна. Она смотрела на могилу отца пустым, немигающим взглядом и понимала, что нужно что-то предпринять. Сделать что-то, чтобы изменить свою жизнь. Но что? В этот момент рядом с ней на траву упала чья-то тень. «Наталья?» — прозвучал вкрадчивый голос. Девочка подняла голову и обомлела. Рядом с ней стояла графиня Виолетта Шадурская в элегантном черном платье. Ее лицо скрывалось в тени модной широкополой шляпы. В руке графиня держала длинную красную розу. — Что вам здесь нужно? — испуганно спросила Наташа. — Да не бойся ты. Просто я пришла отдать последний долг Николаю. — Ведь я хорошо его знала, — произнесла графиня. — Вы знали отца? Все мы вращались в одном кругу много лет назад, и все мы потеряли близких, когда начали охотиться за ключами Калиостро и его проклятой машиной. Молодой Державин потерял жену, вы лишились отца. — А вы? — Я? — графиня невесело усмехнулась, затем склонилась и положила розу на могильный камень. — 18 лет назад у меня отняли дочь. Совсем еще малютка, ее выкрали из моего дома. Я вбежала в детскую, но не успела. Увидела лишь волны на зеркале да силуэт удаляющейся Клементины. Если моя дочь жива, Наталья, она сейчас всего лишь на 2-3 года старше тебя. — О, — только и смогла сказать Наташа, — так для этого вы искали хрустальный ключ? Из-за своей дочери? Графиня выпрямилась и молча кивнула. — Я все сделаю, чтобы найти ее. Ты не представляешь, каково это — потерять ребенка. Согласна, я совершала ужасные вещи, но все только ради Полины, моей маленькой дочурки. — Зачем они ее выкрали? — Если бы я знала. Девочка не знала, что на это ответить. — Не повезло вам, — тихо произнесла она. — Теперь, когда все закончилось... — А ведь ничего еще не закончилось, — холодно улыбнулась графиня. Наташа изумленно взглянула на нее. «О чем вы?» «Для начала позволь мне провести один маленький эксперимент», — сказала Шадурская. Она вытащила из сумочки толстую колоду карт Таро с изящной золотой окантовкой и протянула ее девочке. «Вытащи любую». «Зачем?» «Сделай мне приятное. Я просто хочу кое в чем убедиться». Наташа с опаской выбрала одну карту и вытянула ее из колоды. Графиня взглянула на рисунок. «Отшельник!» — она удовлетворенно кивнула. «Значит, я в тебе не ошиблась». «Что это значит?» — не поняла Наташа. — Эта карта означает предательство и притворство, — пояснила Шадурская. — Но какое отношение это имеет ко мне? Графиня какое-то время молчала, пристально разглядывая девочку, затем заговорила. — Ты ведь дружишь с Катериной Державиной. Влюблена в ее парня. — Что вы такое говорите? — вспыхнула Наташа. — О, не криви душой, дорогая. Влюбленную девушку я могу узнать из тысячи. Нужно только знать, на какие признаки обращать внимание. А тебя я могу прочесть, словно открытую книгу. Ты глаз не сводишь с этого юного циркача? — Вовсе нет. Но графиня не обратила внимания на ее протест. — Я отлично тебя понимаю. Он чертовски хорош собой. Катерине несказанно повезло с молодым человеком. Но разве ты считаешь это справедливым? Она имеет все, а ты ничего. Наташа изумленно вскинула брови. Графиня словно читала ее мысли. — Это правда, что она происходит из рода Калиостро? — быстро спросила Шадурская. — Клементина назвала ее наследницей. — А если и так, то что? — графиня приблизилась к Наташе. Ее тонкие длинные пальцы ловко тасовали золотую колоду Таро. — Скажи, дорогая, ты довольна своей жизнью? — спросила она. — Нищета, безденежье, мать, пьяница. Этого ты хочешь? А ведь я могу помочь тебе изменить жизнь. — Откуда вы все знаете? — воскликнула Наташа. — Откуда вам известно, что я хочу? — Не зря же столько лет я состою в клубе Калиостро. Кто-то знаком с алхимией, кто-то умеет предсказывать будущее по картам. Мой талант — чтение мыслей и угадывание самых тайных, самых сокровенных желаний. Перепуганная Наташа на всякий случай отошла от нее подальше. — Не бойся, — рассмеялась графиня. — Мой дар очень слаб. Но все же я знаю кое-какие твои скрытые мысли. — Чего вы от меня хотите? — Вот тебе мое предложение, дорогая. Я буду платить тебе деньги. Любую сумму, какую ты захочешь. Могу помочь с поступлением в любой университет на твой выбор. — И что же? Нужно вам взамен. Ты будешь следить за Катериной Державиной и докладывать мне обо всем, что узнаешь. Если с ней вдруг свяжется кто-то с той стороны, если к ней снова заявится этот мальчишка из Зерцалии, ты мне об этом сообщишь. Я хочу знать о ней все. И главное, почему она так заинтересовала властелинов? Что в ней такого особенного? Это как-то связано с ее родством с Калиостро? Наташа молча разглядывала камень на могиле отца, стараясь ни о чем не думать. Но это удавалось ей с большим трудом. Мысли так и крутились в ее голове. «Вижу, тебе нравится мое предложение». Но при этом ты сомневаешься. Если тебе непросто принять решение, могу привести еще один довод, — вкрадчиво произнесла графиня. Тебе не интересно, что стало с Ипполитом Бестужевым? Я его больше не видела. Его никто больше не видел, кроме меня. Когда я приблизилась к нему в театре той ночью, то обнаружила его на том же месте, где он упал, отравленный порошком. А знаешь, что самое интересное? Старик оказался стеклянным. Наташа испуганно расширила глаза. — Как это? Все его тело превратилось в глыбу черного стекла, в уродливую толстую статую со стеклянной бородавкой на носу. Только костюм и ботинки не изменились. Я тайно перевезла его в свой особняк, и сейчас он стоит у меня в подвале. Очень пугающее зрелище. Слышала, что парень, в которого ты влюблена, тоже попал под действие этого порошка. Только наверняка более слабой концентрации, раз он все еще жив. И сколько у него остается времени, пока он не застынет навеки? «О!» — рассмеялась графиня, заметив встревоженный взгляд Наташи. «Я вижу, мои стрелы попали точно в цель». «Но с Матвеем сейчас все в порядке», — сказала Наташа. «Вот именно что сейчас. А надолго ли? Вдруг уже завтра он покроется стеклянной коркой. Держись за меня, Наташа. Рано или поздно, но я отыщу путь в Зерцалию. И кто знает, возможно, я найду способ вернуть толстяка Бестужева к жизни. Тогда и ты сможешь помочь своему Матвею. И он будет благодарен тебе, уж поверь мне. Выберет свою спасительницу, а не какую-то Катьку Державину, которая втравила его во все эти неприятности. Все мужчины одинаковые. Соглашайся, дорогуша. Ты мечтаешь изменить свою серую жизнь, а я предлагаю тебе отличный шанс сделать это, воплотить свои мечты в реальность. Ну так как? Ты согласна? С этими словами графиня протянула ей руку в черной перчатке. Наташа молча взглянула в ее скрытое тенью лицо, а затем кивнула и крепко пожала протянутую руку. Катерина, Матвей и Игорь шагали вдоль набережной, любуясь белоснежными яхтами, тихо покачивающимися на волнах залива. Прохор и Аглая уехали вперед на машине, ребята же предпочли прогуляться пешком. По пути Катерина проголодалась, и Матвей купил всем по хот-догу и жареную на гриле курицу, и теперь все трое жевали на ходу. При этом Матвей держал девочку за руку, Игорь шагал рядом. Впервые за несколько дней Катерина чувствовала на душе покой и умиротворение. За ней никто не гнался, никто не пытался утащить ее в зазеркальный мир. Недавние события могли показаться страшным сном, но, к сожалению, она точно знала, что все происходило на самом деле. За ней действительно приходили посланники дамы теней. А тут еще ее мать, Маргарита Державина. Она появлялась в их доме. Выходила из зеркала, которое потом разбила Евдокия, хотела предупредить ее об опасности. Как оказалось, ее мать и тетка Алекса — одно и то же лицо. Значит, она и в самом деле не покончила с собой, как все считали много лет назад. Ее мать жива и беспокоится о ней, но почему же она сразу ей в этом не призналась? Хотя, кто знает. Возможно, так ей было легче выполнить задуманное, ведь Катерина наверняка не отпустила бы ее обратно в Зерцалию. Маргарита Державина живет по ту сторону зеркала и скрывается от властелинов. Как бы хотелось встретиться с ней еще раз, посмотреть на нее, прикоснуться. Нашел ли ее отец? Ведь он тоже сейчас где-то там, в странном и пугающем мире. Катерина задумчиво взглянула на свои пальцы. Благодаря своей крови она может в любой момент отправиться на поиски родителей, если ей хватит духа. Вот только нужно ли это делать? Катерина давно привыкла считать своей матерью Аглаю, а женщина на картине была ей совсем чужой. То же самое она может сказать и об отце. Может, не стоит ничего менять? Особенно если учесть, с какими опасностями это сопряжено. — У тебя все в порядке? — спросил Матвей, наклоняясь к ее щеке. — Да, вполне, — улыбнулась Катерина. — Мне показалось, что ты сейчас не здесь, а где-то далеко, и он с улыбкой прижал ее к себе. — Столько всего произошло, — произнесла Катерина. — В последнее время я много думаю об этом. — Нашла о чем думать, — весело сказал Матвей. — Забудь поскорее. «И дело с концом!» «Легко сказать», — улыбнулась девочка. Парень молча кивнул и откусил кусок хот-дога. Он сам постоянно вспоминал случившееся, хотя и старался не показывать, что это его тревожит. Матвей и его отец теперь жили в особняке, куда их пригласила Аглая. Катерине нравилось каждый день видеть заспанного парня в кухне, когда тот готовил себе и остальным завтрак. Наконец в их доме появился человек, умеющий приготовить нормальную еду, а не разогревать в микроволновке полуфабрикаты. Нравилось и то, что Аглая теперь улыбается намного чаще, чем при Евдокии. Нравилось думать, что впереди ее ждет только хорошее. А путешествие в Зерцалию, кто знает, может, когда-нибудь. Матвей неловко повернулся и поморщился. — А с тобой-то что? — спросила Катерина. — Да, ничего серьезного, — отмахнулся парень. — После той ночи спина частенько немеет. Я подозреваю, что меня не один раз уронили по дороге, когда несли в особняк из лунопарка. Катерина и Игорь громко рассмеялись. В этот момент рядом с ними притормозила машина Аглаи. Улыбаясь, она выглянула в окно автомобиля. — Катерина, Матвей, Игорь! — Вы вернулись? — спросила Катерина. — Мы тут с Прохором решили съездить в пиццерию. Не хотите с нами? — С удовольствием, — отозвался Матвей. Игорь в нерешительности замер. — Давай, не робей! — поманила его Аглая. — Не укусим. Развеешься немного, Игорек. Мы угощаем. — Ну, хорошо, — медленно проговорил Игорь. — Раз вы настаиваете... — Мы тут, правда, курицу купили, — помахала пакетом Катерина. — Так пригласи ее, — сказал Прохор. Ребята снова рассмеялись, и один за другим забрались на заднее сиденье машины. По музыкальному радиоканалу передавали последние новости, все о ближайших концертах и развлекательных программах. Ночь полного лунного затмения осталась в прошлом. Репортеры быстро нашли другие темы для передач. Жизнь постепенно возвращалась в привычную колею.